У него есть отец, и нет никого выше отца, даже сам Сталин, хоть его и называли отцом народов. Но то народов, а то мой, собственный. Как может у ребенка язык повернуться, предать родного отца, отправить его на смерть? Это надо быть ненормальным, с мозгами на бекрень. Таких детей надо строго изолировать и насильно лечить. А ему, маленькому доносчику, ставят памятники на площадях. Его простоватая и угрюмая мордашка пялится на нас с портретов, повешенных в классе и в пионерской комнате. Нас заставляют отдавать ему пионерский салют. Блаженная Мария Филипповна умоляет нас брать пример с этого людоеда и поступать со своими родителями, как это сделал он. В моей глупой башке это все не смогло перевариться, и меня нелегкое толкнуло задать парочку недоуменных вопросов учительницы в духе моих размышлений. Честная ленинская, если б Сталин уже давно не умер, мне бы быть врагом народа, а уж моих несчастных родителей точно бы сгноили в Сибири за то, что воспитали такого врага, то есть меня, дуру языкатую. Но, слава богу, все обошлось. Меня таскали к директору, стыдили, орали. Потом вызвали родителей, и их стыдили, на них орали. Потом они, бедные, меня долго стыдили и орали на меня, и даже топали ногами, и папа глотал валерьянку. А старый политкарторжанин, прадедушка Лапидус, дал им дельный совет — унести из дома всю литературу, которая не внушает доверия, на случай обыска. А мне он сказал, горько качая головой, что хотела я этого или не хотела, но, кажется, я повторила подвиг Павлика Морозова и навлекла на голову моих родителей репрессии. Никаких репрессий я не навлекла. Даже в школе об этом забыли через неделю. Только Мария Филипповна сказала перед классом, что у меня мозги вывихнутые, а я хотела ей ответить, что у нее, у самой вывихнутые, но проглотила язык. Конечно, папа прав. Там, в России, нам, детям, забивали головы глупостями и очень опасными. Потому что что ребенок смыслит в политике? Повторяет за взрослыми, как попугай. А взрослые врут, обманывают всех и самих себя. Говорят одно, а думают другое. Все кричат «Ура!» советской власти, а в душе, небось, думают «Провались она пропадом». Хорошо. Значит, мы росли среди лжи. И мои заботливые родители постарались увести меня из этой «тюрьмы народа» в кавычках в свободный мир. А здесь разве не врут? Врут, неохотно соглашается мой папа, но хоть никого не заставляет верить этой лжи. Здесь бьют и разрешают плакать. А в СССР надо при этом делать идиотское лицо, словно тебя осчастливили, добавляет БС. В этом основное различие между социализмом и капитализмом. Умные люди, а все видят только поверхностно. Здесь тоже лгут и сердятся, если ты не веришь этой лжи. Я на этом погорела сходу. Как в Москве в школе с Павликом Морозовым. Мы проходили в Ешиве на уроке Торы, как иудейский полководец Иисус Навин завоевал Иерихон. Я эту легенду знал еще в Москве по книге «Библейские сказания», которую папа раздобыл где-то для меня, чтобы я хоть что-нибудь знал из истории нашего народа, которого в СССР не считают народом и поэтому в школе не изучают. Словно мы не существуем и не существовали никогда. Хотя каждому ребенку известно, что у нас, у евреев, было свое государство и свой единый Бог, когда славяне еще сидели на деревьях и поклонялись каждому встречному предмету. Я не хочу этим оскорбить славян. Мы, евреи, на несколько тысяч лет раньше их спустились с деревьев. И что, нам от этого лучше? Мы даже не смогли себе выбрать какую-нибудь приличную территорию. Дело не в этом. А в том, что я кое-что знала из еврейской истории и сразу поймала нашего учителя на лжи. Как Иисус Навин завоевал Иерихон? Заслал в город разведчиков, и те укрылись на постоялом дворе у местной распутницы Раав. Раав их не выдала своим горожанам, потому что израильтяне пообещали ей за оказанные услуги пощадить ее и ее семью, когда они захватят город. Так и случилось. Войска Иисуса Навина, использовав добытые разведчиками сведения, легко овладели Иерихоном и беспощадно истребили все его население, за исключением Раав и членом ее семьи. Наш учитель с длинными пейсами, бородкой, мочалом, точно как некогда Мария Филипповна, умилялась подвигом Павлика Морозова, на все лады расхваливал Раав, называя ее героиней и всякими другими высокими словами. Я задала ему два вопроса. Первый. Почему в книге, которую я читала, Раав называют распутницей, а он, учитель, обошел это и говорит о ней, как о святой? Потому что у нас не урок сексуального воспитания, смерил меня нехорошим взглядом учитель Торы. И только испорченная девочка может знать и произносить такое слово. Ты выросла в безбожной стране, где нет морали. Я не стала с ним спорить, но не удержалась и задала второй вопрос. Как можно считать Рав героиней, чуть ли не святой, если она ради спасения своей шкуры совершила страшное преступление, предала свой народ? Но помогла нам, евреям, парировал учитель Торы. От этого ее предательство меньшим не стало. Но зато мы, евреи, понесли меньшие потери. Но ее-то народу, истребленному евреями, от этого легче не стало? Учитель Торы даже с некоторым испугом посмотрел на меня, пожевал губами и изрек: «Твои слова отдают антисемитизмом. И это неудивительно, потому что ты приехала из антисемитской страны». Убедительный аргумент в споре. Как и в антисемитской Москве, в славном проеврейском городе Нью-Йорке моих родителей призвали к ответу. Вызвали папу, я чуть не сдохла со смеху, мой папа, бывший лектор на антирелигиозные темы, вызван в религиозную школу для того, чтобы он повлиял на меня и помог раввинам привить мне религиозное чувство. Папа извинялся, ссылался на то, что я еще глупая, у меня ветер в голове. Слава Богу, здесь, в Нью-Йорке, не надо бы было уносить из дому нежелательную литературу, ожидая обыска. И никто не грозил уволить папу с работы, но меня отчислить из ешивы грозились. Мол, меня сюда взяли бесплатно, из сочувствия к эмигрантам из антисемитской России. Вот тебе и свободный мир. Тех же щей да пожиже влей. А после того, как на уроке литературы раввин Моргенштерн раздраженно ответил на мой вопрос: «Какой еще Шекспир? А, этот Гой?» Я сказал маме, что моей ноги в ешиве больше не будет. «А куда ж ты пойдешь? В государственной школе сплошные черные, а на частную школу у нас нет средств».